председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на память сфотографировался с участниками 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. На фотосъемке были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён Хе и другие ответственные работники Центрального комитета партии, а также председатель Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи. Ким Чен Ын горячо приветствовал участников съезда, которые внесли активный вклад в развитие своей организации. Участники съезда с единодушной и твердой верой в нашу партию надежно продолжают традицию самоотверженной защиты ЦК партии и традицию преданности, с чувством патриотизма и верности отдавая весь заряд своей энергии и ума делу строительства могучего социалистического государства. Ким Чен Ын сфотографировался на память вместе с участниками съезда. Он выразил надежду и уверенность в том, что участники съезда, как вечным достоянием и ценным капиталом, будут дорожить немеркнущими заслугами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в строительстве массовой политической организации рабочего класса, с честью будут справляться со своей славной миссией и долгом перед временем и революцией, став главной движущей силой сегодняшней борьбы за окончательную победу революционного дела Чучхе.